Друзья, мы споем этот гимн. У нас в семье, где мы выросли, было 10 детей. Пятеро уже из них создали свои семьи. Кто-то женился, кто-то замуж вот вышел. И мы вот своими семьями желаем поучаствовать. Здесь такие слова. «В синее небо птенцы взлетят, крылья крепнут у них, и над землей долгота кружат, грустную песню поют. Гнездышко наше уютное, милое детство, прощай, в жизни как что-то приятное будем тебя вспоминать». Для нас наш дом – это что-то приятное. И тогда, когда мы вспоминаем, у нас только добрые впечатления. Бывает, соберемся большой семьей уже, делимся, рассказываем, что-то вспоминаем из детства, и для нас это что-то приятное. Недавно в нашей церкви был праздник такой небольшой, ну, или большой праздник для церкви. Крещение у нас было. И вот для нас это не просто праздник церкви, это праздник был для нашей семьи. У нас самый последний, ну, из нашей семьи принимал крещение, 10-й. Это радость была для нас. Для родителей это большой радостью было. Вот мы сегодня слышали проповедь, и вчера слушали проповедь, да, о том, чтобы правильно запустить стрелу, правильно дать направление. Здесь слова, что птенцы покидают гнездо, и уже не поменяешь их направление, да. Важно еще в гнезде сформировать их мысли, их желания, их все направление жизни вот здесь формируется в гнезде. Поэтому пусть Бог нас благословит, чтобы те наставления, которые нам здесь, ну, братья преподают, их принимать нам сердцем и создавать такой уют своим семьям, такое тепло и хорошую обстановку, чтобы как что-то приятное вспоминали дети наши, наши семьи, наш дом. Об этом споем. В синее небо птенцы взлетят, крылья крепнут у них, и над гнездом долгота кружат, грустную песнь поют. Гнездышко наше уютное, милое детство прощай, в жизни как что-то приятное будем тебя вспоминать. Детство прошло, как стрела, как звук, больше его не вернешь. В детстве мечтаешь, чтоб взрослым быть, вырастешь, все поймешь. Милые детские радости, детские слезы и смех, детская вера и опыты, ценны потом для всех. В жизни со мною останется то, что учила нас мать. В трудных вопросах и в радости Богу всегда взывать. Боже, даруй ты нам мудрости, жизнь свою так здесь прожить, чтобы с тобою быть в вечности, славный венец получить. Милые детские радости, детские слезы и смех, детская вера и опыты, ценны потом для всех. Гнездышко наше уютное, милое детство прощай, в жизни как что-то приятное будем тебя вспоминать.